На двери висела медная табличка с надписью «Комнаты для деловых женщин. Запрещается держать животных и впускать мужчин». Под дощечкой была приколота грязная карточка с надписью «Свободных комнат нет». Соседнее кафе выставило на тротуар 4 столика. Их обслуживал тощий официант с выражением безграничной скорби на лице и в позеленевшем от старости фраке. При виде меня он приглашающим жестом смахнул крошки с грязного стола, но я не поддался на эту уловку. Поднявшись по ступенькам, я вошел в полутемный вестибюль. По левой стороне висели почтовые ящики, и я стал искать под ними нужную мне фамилию. Среди многочисленных Беллулу и Донс я, наконец, нашел нечто подлинное. Мисс Грейси Лемон, комната 23, этаж 2. Я начал подниматься по лестнице. В коридор 1-го этажа выходило несколько дверей, около которых стояли бутылки с молоком, лежали газеты. Был уже 1-й час, и меня удивило, что деловые женщины так пренебрегали своими деловыми обязанностями, что даже еще не вставали с постели. В это время на площадке 2-го этажа появился мужчина в темных очках, желтовато-коричневом фланелевом костюме и белой фетровой шляпе. У него было узкое лицо с жестким ртом и твердой линией подбородка. При виде меня он резко остановился, как бы раздумывая, идти ли вперед или вернуться, и потом, сделанно беззаботным видом, начал спускаться вниз по лестнице. Я стоял, пережидая, когда он пройдет мимо меня. Поравнявшись, он почесал небритую щеку. Мне показалось, что он был чем-то встревожен. «Запрещается держать животных и впускать мужчин», — процитировал я. Он оглянулся через плечо и воинственно спросил: «Что-что?» Я покачал головой. «Ничего, ничего. Это просто голос вашей совести». Он сбежал вниз, а я поднялся на 2-й этаж, который был точной копией 1-го, вплоть до бутылок с молоком и газет. Комната 23-я находилась примерно в середине коридора. Я остановился перед дверью и обдумывал, что мне сказать девушке. Если сведения Макси верны, то при желании она сможет спасти Пирелли. Весь вопрос в том, решится ли она отдать Барретта на растерзание львам. В этот момент позади меня раздалось деликатное покашливание, и я обернулся. Напротив, в открытой двери комнаты стояла девушка в зеленом халатике, подчеркивающем волнистую линию ее бедер. Она прислонилась к двери и изучала меня с томной улыбкой. «Хелло, приятель», — сказала она. «Ищите кого-нибудь?» «Уже нашел», — ответил я. «О, не отрывайтесь ради меня от своего завтрака. О, не беспокойтесь. Она, наверное, еще не вставала. Зато я уже в полной готовности». Я приподнял шляпу и отвесил ей преувеличенно вежливый поклон. «Мадам, ничто не доставило бы мне больше удовольствия, чем ваше приглашение, но, к сожалению, я уже связан другим обещанием. Может быть, как-нибудь в другой раз, а? А пока сохраните меня в мечтах, как сохраняю вас я. Помните, что завтра тоже будет день, и мы еще успеем позабавиться». Улыбка исчезла с лица девушки. «Ой, еще один полуумный», — сказала она и захлопнула перед моим носом дверь. Я постучал в дверь Грейси, но ответа не получил. Постучал еще громче. Результат был тот же. Тогда, оглядевшись по сторонам, Я повернул ручку, и дверь открылась.